Глава 10. Мы прошли пару кварталов до известной Энджелу закусочной с ночным баром. Луис прогулочным шагом двигался на несколько шагов впереди, и встречная публика расступалась перед ним, как воды Красного моря перед Моисеем. Кое-кто из женщин с интересом поглядывали на него, а мужчины, большей частью, опускали глаза или утыкались взглядом в витрины, как будто увидели там нечто исключительно любопытное. Из бара доносился голос какого-то самодеятельного певца, пытавшегося исполнить под гитару «Только любовь может разбить твое сердце», подражая Нейлу Янгу. Получалось у него как-то не очень убедительно. «У него такой вид, как будто он Нейла Янга ненавидит», — высказал свое мнение Энджел, когда мы вошли внутрь. «Нейл Янг сам бы себя возненавидел, если бы услышал эти рыдания», — повел плечами шедший впереди Луис. Мы заняли один из столиков между перегородками. Принять заказ пришел, тяжело ступая, сам хозяин по имени Эрнест. Тучный и, судя по виду, страдающий несварением желудка. В баре у Эрнеста с заказами, как правило, работали официантки, но и здесь Энджел с Луисом находились на особом положении. «Привет, Эрнест!» — поздоровался Энджел. «Как идут дела?» «Будь я гробовщиком, народ перестал бы умирать», — ответил Эрнест. «И можешь не спрашивать, моя старуха так и не стала красавицей». Это был давно установившийся и ставший ритуалом набор реплик. «Ты уже 45 лет как женат», — продолжал Энджел. «Ей уже точно не похорошеть». Энджел с Луисом заказали фирменные сэндвичи, и Эрнест пошаркал выполнять заказ. «Будь я молодым и таким, как он, красавчиком, я бы отрезал себе член и стал бы петь фальцетом, да денежки заколачивать, потому что с такой рожей от члена пользы мало». «Хотя ты не красавец, но тебе это не мешает», — многозначительно изрек Луис. «Как знать», — усмехнулся Энджел. «Будь я посмазливее, мог бы и белого подцепить». Они перестали цеплять друг друга, и мы молча ждали, пока горе-певец добьет Нейла Янга. Теперь, когда я больше не служил в полиции, наша встреча выглядела как-то странно. Прежде, когда у Энджела было что мне сообщить, или он просто хотел увидеться и поговорить о Сьюзан и Дженнифер, и мы встречались с ним в гараже Вилли, в кафе или в Центральном парке, между нами неизменно присутствовала некоторая неловкость и даже напряжение, особенно если рядом находился Луис. Я знал, чем они занимались раньше, и чем, как мне думается, продолжал заниматься Луис. Это было скрытое партнерство в ресторанном бизнесе, дилерских конторах. Не исключено, что и к гаражу Бру он имел отношение. Но в этот раз напряженность пропала. Напротив, я впервые ощутил силу дружеских уз, связывавших меня с Энджелом. Более того, я чувствовал со стороны обоих сочувствие, сожаление, человеческое внимание и доверие. Если бы они думали и чувствовали иначе, мы бы не сидели теперь вместе. В этом можно было не сомневаться. А возможно, за этим стояло нечто большее, что только начинало доходить до моего сознания. Я стал сбывшимся худшим кошмаром из тех, которые могут привидеться полицейскому. Полицейские и их семьи, их жены и дети неприкосновенны. Надо быть сумасшедшим, чтобы поднять руку на полицейского, и совершенным безумцем, чтобы посягнуть на жизнь его семьи. Это основа нашей жизни. Искренняя вера в то, что после дня, заполненного осмотром трупов, допросами воров, насильников, торговцев наркотиками и сутенеров, мы можем вернуться в собственную жизнь, зная, что наши семьи находятся как бы в стороне от всего этого, и благодаря им мы также можем держаться в стороне. Но смерть Сьюзан и Дженнифер поколебала эту веру. Кто-то не пожелал считаться с правилами. В отсутствии ответа и возможности понять и объяснить произошедшее потребовалось другое решение. И каким-то образом центр тяжести случившегося переместился на меня и тех, кто были ближе всего ко мне. Я был хорошим полицейским, но быстро спивался. У меня уходила почва из-под ног, и я слабел. И кто-то воспользовался этой слабостью. Другие полицейские видели во мне источник заразы, а не нуждающегося в помощи коллегу. О моем уходе не пожалел никто, возможно, даже Уолтер. В то же время все произошедшее сблизило меня с Энджелом и Луисом. Они не питали иллюзий насчет окружающей их жизни и не создавали для себя никаких философских конструкций, которые позволили бы им и быть ее частью, и держаться в стороне. Луис был киллером и не мог позволить себе подобных заблуждений. А крепость связи, существовавшая между ним и Энджелом, и его лишила иллюзий. С моих глаз теперь тоже словно спала пелена, и мне предстояло перестроиться и найти в жизни свое новое место. Энджел взял с соседнего столика оставленную кем-то газету. Его внимание привлек заголовок. «Ты его видел?» Я бросил взгляд на газетную страницу и кивнул. Во время недавнего нападения на банк один молодой человек попытался проявить геройство и получил полный заряд из двух стволов обреза. Об этом трубили во всех газетах. «Вот история», — заговорил Энджел. «Выходят парни на дело, никого трогать не собираются. Просто хотят войти в банк и взять денежки. А деньги-то, между прочим, застрахованы, так что банку ни холодно, ни жарко. Ну а потом они хотят уйти, и все. У них с собой оружие, потому что без него их всерьез не примут. Кто на них посмотрит, если они только ругаться будут? Но всегда найдется засранец, считающий себя бессмертным, и все потому, что он живой. Парень молодой, поддерживает себя в форме и уверен, что все киски будут его, если он не даст ограбить банк. Ну, посмотрите-ка на него. Вылитый агент по продаже недвижимости, 29 лет, холостой, огребал приличные бабки. И вот в нем дыра, что твой туннель Холланда под Гудзоном. Ланс Перерсон!» Энджел изумленно покачал головой. «В жизни не встречал парня с таким именем. Ланселот!» «А не встречал, потому что они давно покойники, рыцари эти ланселоты», — окидывая взглядом зал, пояснил Луис. «Наверное, околачивались в банках и лезли под пули. Может быть, этот парень — последний ланс». Принесли сэндвичи, и Энджел сразу ими занялся, в отличие от нас с Луисом. «Как у тебя дела?» «Нормально», — ответил я. «По какому поводу сбор?» «Ты не пишешь, не звонишь», — чуть заметная улыбка тронула губы Луиса. Он взглянул на меня с теплым вниманием, и снова его изучающий взгляд заскользил по залу, останавливаясь поочередно на входной двери, столиках, дверях туалетных комнат. «Я слышал, ты что-то делал для Бенни Лоу. Зачем тебе понадобилось связываться с этим дерьмом?» Энджел был неплохо осведомлен. «Чтобы время убить». «Если хочешь время убить, булавки в глаза втыкай. Бенни живет, только небо коптит. Давай, Энджел, ближе к делу. Ты пока только языком болтаешь, а Луис сидит с таким видом, будто ждет, что сюда сейчас нагрянет лихая банда и начнет поливать из своих пушек». Энджел отложил недоеденный сэндвич и ловко вытер губы салфеткой. «Я слышал, ты интересовался одной из подружек Стивена Бартона. Кое-кому любопытно узнать, откуда такой интерес». «Кто же это у нас такой любопытный?» «Бобби Сциора, как я слышал». Не знаю, все ли было в порядке с головой у Бобби Сциоры, но убийство доставляло ему удовольствие, и в лице старика Ферреры он нашел хозяина, оценившего по достоинству эту страсть. Эмма Эллисон на себе почувствовал интерес Сциора к чужим делам. У меня было сильное подозрение, что и Олли Отцу этот интерес укоротил жизнь. «Бенни Лоу говорил о каких-то раздорах между стариком и Санни», — ответил я. «Он назвал это долбанным междусобойчиком». «Бенни всегда был дипломатом», — вставил Энджел. «Удивляюсь, как он еще не в ООН. Там что-то странное творится. Санни лег на дно и пили с собой прихватил. О них ни слуху, ни духу. Никто не знает, куда они подевались, но Бобби Сцора прямо землю роют, чтобы их найти». Энджел вспомнил об оставленном сэндвиче и переполовинил его. «А как насчет Бартона?» «Мне кажется, он тоже залег. Но точно не знаю. Он мелкая сошка, и у него едва ли есть серьезные дела с Санни или стариком. Так, какие-нибудь мелочи. Хотя когда-то он, возможно, и был близок к Санни. Может быть, ничего за этим нет, и Бартон ни при чем». «Может, он и ни при чем. Но у тебя самого проблемы поважнее, чем розыск Бартона или его подружки». Я молча ждал продолжения. «За тобой охотятся». «Кто?» «Это не местные. Кто-то не из города. Но Луис не знает, кто точно это затеял». «Это из-за дела с толстяком Олли?» «Не знаю. Даже такой придурок, как Санни, не станет устраивать охоту из-за какого-то стрелка-пешки, которого пристрелили, потому что ты появился. Толстяк Олли никому ничего плохого не делал, и вот его нет. Могу сказать тебе одно. Ты здорово раздражаешь оба поколения семейства Феррера, и хорошего тут мало». Услуга Коулу обрастала осложнениями. Дело не вписывалось в рамки обычных случаев исчезновения людей. Возможно, оно не было таким уж простым из самого начала. «У меня к тебе вопрос», — сказал я. «Ты знаешь кого-либо, у кого есть пушка, что может продырявить кирпичную стену пулей калибра 5,7 мм весом в десятую часть унции? Патроны автоматические». «Ну ты и шутник. Такую игрушку я видел только на башне танка». «А вот из нее-то стрелка и пришили. Я видел, как его разнесло, и надо мной в стене тоже была дыра. Оружие бельгийского производства предназначалось для спецподразделений полиции по борьбе с террористами. Кто-то обзавелся такой штуковиной и пустил в ход. Она должна проявиться». «Я поспрашиваю», — пообещал Энджел. «Догадки есть?» «Предполагаю, что это Бобби Сциора». «Я так думаю. А почему он почищает за Санни?» «Старик велел». Энджел согласно кивнул. «Будь начеку, Берт». Он доел свой бутерброд и поднялся. «Пойдем, мы подвезем тебя». «Нет, я хочу немного пройтись». «Ствол при себе?» Я кивнул. Он сказал, что позвонит мне. У двери мы расстались. Я шел по улице, чувствуя тяжесть пистолета под мышкой и отмечая в памяти каждое лицо в толпе, а под ногами неясно бился пульс большого города.